Как-то тоже она у нас давно-давно. К сожалению, у нас нет оркестра сегодня. Да, последнее время мы выступали с нашим оркестром. Это с моей дочерью Марией, которая играла нам такую... Мощная была такая, в общем-то, у нас тут, не знаю, фон или база из домры. Ну ничего. Стихи Марины Цветаевой, музыка Владимира Новикова. На заре морозной под шестой березой за углом у церкви ждите Дон Жуан. Но, увы, клянусь вам женихом и жизнью, что в моей отчизне негде целовать. Нет у нас фонтанов и замерз колодец, а у Богородиц строгие глаза. И чтобы не слышать пустяков красотки, призвонки, колокольный звон. Так вот и жила бы, да боюсь, состарюсь, да и вам, красавец, край наш не к лицу. А в дахе медвежьей и узнать вас трудно, если бы не губы ваши, Дон Жуан. На заре морозной под шестой березой за углом у церкви ждите Дон Жуан. Вам женихом и жизнью, что в моей отчизне негде целовать.